Глава 23. Зейн. Святослав переводит взгляд с меня на экран мобильного и молчит. Дураку понятно, что он знает больше, чем хочет показать. И он обязательно поделится этой информацией. Рассказывай. Требую я и безжалостно давлю взглядом. Все, что знаешь об этой девушке. По бледному лицу парня пробегает тень. Но все же его инстинкт самосохранения развит прилично, и он решает не включать дурака. «С ней точно все в порядке?» «Да. Больше говорить не вижу надобности. Здесь я задаю вопросы и требую на них ответы». «Ирина мне как сестра», — обреченно выдыхает Свят. «Мы вместе выросли в детском доме, только я старше на 2 года». Мгновенно вспоминаю, как жена спросила про детский дом, и сопоставляю факты. Значит, этот родственник не врет. Уже хорошо. Дальше. Настаиваю я. Святослав пускается в воспоминания и рассказывает нам про нелегкую жизнь в детском доме. Удается узнать, что от Ирины отказались еще в роддоме. Только вот все это немного не то, что нам нужно. А вторая? Возвращаюсь к фотографии Агаты. Парень явно не удивился, что их две, значит, знаком с обеими, и вот это уже самое интересное. Это Агата. Я случайно увидел ее на одной тусовке. Святослав на пару мгновений прикрывает глаза, собираясь силами, и продолжает. Даже не поверил глазам. Она, как две капли воды, похожа на Яру. Но только внешне. Это я уже и сам понял. И ты решил заработать на этом? В наш разговор вклинивается Булат. Да, деньги очень нужны были. Выдавливает из себя Свят, а я чуть прищуриваюсь, пытаясь сообразить, куда клонит мой друг. Настолько, что подставил ни в чем не повинную девочку? Булат чуть склоняет голову на бок и криво усмехается. Явно знает больше, чем я, и что-то интересное. «Да ничего там такого!» Парень сжимает кулаки и зло бьет по постели. Агата хотела познакомиться и предложить Яре работу. «Кем?» Вопросительно дергаю бровью. «Ее двойником». Какая у меня, оказывается, деятельная жена. Познакомились? Скреплю зубами от злости. Не успели. В аварию попали. И вот. Но деньги-то заплатила? Хмыкает Булат. Да, перевела на карту в этот день. Все слишком очевидно, чтобы не понять. Агата решила инсценировать свою смерть и даже заплатила за нее. Переглядываемся с Булатом, он тоже все понимает. «Найди мне эту суку. Цежу я. Из-под земли достань». «Обязательно». Выходим из больницы и садимся в машину. Булат трогается с места, а я барабаню пальцами по бедру. «Подумать есть над чем». Пишу Дамиру сообщение, чтобы узнать, где сейчас жена. Главное сейчас — помочь Ирине вспомнить все и защитить от возможной опасности. «Думаешь, не врет?» — спрашиваю безопасника. «Как-то совсем уж невероятно, чтобы Агата провернула такую операцию одна». «Надо бы проверить. Скорее всего, кто-то ей помог». Задумчиво тянет Булат и проезжает перекресток на моргающий желтый. Приходит сообщение от водителя. Агата дома. Все хорошо. «Да, ты прав. Вот здесь тормозни». Указываю на небольшой ларек около дороги. Друг съезжает на обочину и останавливается. «Зачем?» «Цветы куплю». Невольно улыбаюсь, представляя себе Ирину. «Для жены». «Она же не жена тебе!» Хитро прищуривается Булат, а я прислушиваюсь к себе и отчетливо осознаю, что он не прав. «Жена — самая настоящая. Искренне делюсь я. И другой мне не надо. Я так чувствую. Я так хочу. И так будет. Только не говори, что запал на Яру. Втрескался по уши, признаюсь я с улыбкой, как пацан. Ну, пиздец, смеется друг и закатывает глаза. Был пацан и нет пацана. Хорош, толкаю его в плечо. Да ладно, не газуй, я шучу. Покупаю нежно-розовые садовые розы и возвращаюсь в машину. Пока едем домой, обсуждаем с Булатом насущные вопросы, которые не терпят отлагательств. Надо включаться в работу и разбираться с той волной, что катит на нас. Но не сегодня. Я хочу провести время с семьей. А завтра с новыми силами. Приехали. Булат вклинивается в мои мысли. Зайдешь? Нет уж, избавь меня от этой ванили. Морщится он. Завидуй молча. Ржем, как идиоты. Я выхожу из машины и забираю букет. Предвкушаю встречу с женой и торопливо иду к дому. Дверь открывается, и выходит Ирина. Расплывается в улыбке, а я замираю на мгновение, где-то на интуитивном уровне улавливая неладное. «Зэйн, ну наконец-то, я так соскучилась!» — говорит Ирина, а я отчетливо слышу, что это не она. Не тот тембр, не та интонация, даже слова совсем не те. «Агата!» — выдыхаю, сильнее сжимая в руке цветы. «Твою мать!» «А ты кого ждал?»